Глава 35. Богдан. Я понял, что забыл телефон, когда было уже поздно. В кутерьме мысли я не заметил, как провел в дороге несколько часов, и только немного успокоившись, подумал, что давно не было слышно ни одного звонка. Ныряю пальцами в карман, но они хватают лишь пустоту. Как я мог забыть телефон? Я забыл его случайно или стараниями моей жены? На прощание она кинулась ко мне навстречу и обняла на мгновение. Я был слишком взбудоражен и хотел как можно скорее покинуть стены дома. Спешка вышла мне боком. Возвращаться уже нет смысла. Я потрачу слишком много времени. Придется действовать так. Чувствую себя словно без рук. Отсутствие телефона означает лишь то, что в родном городе я проведу сутки, не больше. Планирую вернуться через день. Сделаю, что успею, а потом пусть справляются сами. Может быть, это не очень вежливо с точки зрения морали, но гораздо хуже были бы фальшивые соболезнования по поводу смерти приемного отца. Я еду туда только ради крох теплых чувств к Марии, приемной матери. Не больше. Присутствие на похоронах для меня – это рутинная, но необходимая обязанность. По приезду я понимаю, что Мария не рассчитывала меня увидеть. Конечно, она смогла дозвониться до моей жены, но не думала, что я решу появиться. На мгновение сердце сжимается от жалости, Мария выглядит сильно постаревшей и уставшей. Но потом я заставляю себя собраться и принимаю посильное участие в организации похорон. Деньгами, разумеется. За один день успеваем договориться с агентством ритуальных услуг и с рестораном. Похороны должны состояться через день, но еще одни сутки я не выдержу. Меня не покидает ощущение, что я упускаю что-то важное из виду. От этого гложущего ощущения нет спасения. Я понимаю, что должен уехать. Поздним вечером я извиняюсь перед Марией за то, что не смогу остаться. Она расстроена, но не удерживает меня, благодаря за то, что вообще решился помочь материально и приехал. Несмотря на проблемы и разногласия в прошлом. В столицу я возвращаюсь к утру следующего дня. Больше всего меня волнует вопрос, где я оставил свой телефон. Но едва переступив порог дома, я замечаю телефон, лежащий рядом с ключницей. Швыряю ключи, проверяя огромное количество пропущенных звонков и сообщений. «Ты вернулся?» – раздается заспанный голос жены. «Не думала, что ты появишься так быстро. Решила, что задержишься на 2-3 дня». Аня поправляет на себе длинный халат и прикрывает зевок ладонью. «Я тоже думал, что это займет больше времени, но пришлось вернуться раньше. Я забыл свой телефон. Или мне помогли его забыть?» Жена смотрит на меня обиженно. «Намекаешь на меня? Что за нелепые подозрения? Ты положил телефон в сумку, а потом перекладывал свои вещи?» «Да, но я хорошо помню, что потом переложил его в свой карман, но его там не оказалось. Не знаешь, почему, Аня?» «Понятия не имею. Еще очень рано, я просто хочу спать». Аня разворачивается и уходит в спальню. Иду следом за ней. «Итак, где ты нашла мой телефон? У меня в кармане?» Жена демонстративно залезает под одеяло, отворачиваясь ко мне спиной. «Я думаю, ты устал, потому что не спал две ночи. Уверена, тебе просто надо отдохнуть. Потом ты взглянешь по-новому на эту ситуацию». «Нет». Я взгляну по-новому на наши отношения, которые прекратятся уже в очень скором времени. «Я не трогала твой телефон!» Продвигаюсь в сторону Ани резким рывком, сжимая пальцами ее подбородок. «Не ври мне! Терпеть этого не могу! Сейчас ты лжешь! Не держи меня за кретина с дырявой памятью! Возможно, в прошлом тебе неплохо удалось сыграть на моих чувствах, но второй раз этот номер не пройдет!» «Отпусти!» Царапает мои запястья ногтями Аня. «Больно!» Разжимаю пальцы и отхожу от кровати, стараясь унять бешеный ток крови. Кто звонил и писал мне? Я и пальцем не притронулась к телефону в твое отсутствие. Путаешься в показаниях, Аня. Сначала сказала, что нашла его, а теперь якобы не трогала пальцем. Ухмыляюсь. Врешь. От начала до конца. Почему я не видела этого раньше? Не отвечай, это был риторический вопрос. Я выхожу из спальни. Куда ты направляешься? Спрашивает Аня. Спать в другую комнату. Советую тебе после пробуждения собрать все свои вещи. Но... Отправишься жить к своей маме. Я хочу подать заявление на развод. Даже не спрашивая моего мнения? Я твоя жена. Поверь, это ненадолго. У нас был заключен брачный договор. Развод не займет много времени. Лицо Ани искажается. В прошлом она была согласна на все, поэтому мы заключили брачный договор. Так посоветовал мне приятель, чтобы потом не возникло проблем с разделом имущества. Надо бы сказать ему спасибо за хороший совет, иначе бы бракоразводный процесс сейчас стал еще одной головной болью. Пытаюсь дозвониться до Марьяны, планирую обрадовать ее тем, что окончательно решил для себя, что хочу быть с ней, всегда хотел, и сейчас не желаю упустить свой второй шанс на счастье. Дозвониться мне так и не удается, телефон Марьяны отключен, я забываюсь коротким тревожным сном. На следующий день звоню мужу Марьяны, плюю на правила приличия, хочу узнать, почему моя девочка не берет трубку и опасаюсь, как бы этот Мерин снова не протянул к ней свои руки. Я четко дал ему понять, что не стоит приближаться к Марьяне, но чем черт не шутит? Слова Виталия повергают меня в шок. Марьяна находится в больнице, на нее напали. Напали? Когда? Как она? Пауза, вздох Виталия. Не молчи, отвечай. Марьяна не приходит в сознание.